Глава 12. В корчи Вера опять попала только под вечер. Хорошо бы побыстрее прояснилось и с кредитом, и с работой, а то отпуск заканчивается через 2 недели. В этом году Вера уже брала несколько дней. Они с Маратом ездили зимой на турбазу, катались на лыжах. Вера изо всех сил пыталась подавить воспоминания о том времени, о том, как им было хорошо и весело вместе, как она падала и падала на лыжне, и они вдвоем хохотали над ее, как Марат говорил, слоновьей грацией. Как Марат забыл куртку в баре, и они ходили искать ее в бюро находок, как однажды на одной дискотеке Марат целый танец протанцевал, держа Веру на руках. Как они занимались любовью в своем маленьком номере на 2-м этаже, и все казалось таким незыблемым. Тогда Вера даже предположить не могла, что через каких-то 1/2 года она окажется одна в забытой Богом деревне, а Марат предаст ее, отнимет жилье и фактически выгонит в никуда. Вера деревянной ложкой помешивала суп в кастрюле и изо всех сил старалась не расплакаться. Знала, что если начнет, то долго не остановится. Потом собрать себя в кучу будет очень сложно, и она стискивала зубы, пытаясь дышать глубже и ровнее. Рассольник получился вкусный. Вере всегда удавались супы. Пытаясь не думать, что теперь ей приходится готовить только для себя, она ела и в полглаза смотрела телевизор. Весь следующий день просидела дома затворницей, никого не видела и даже не слышала, кроме медсестры из реанимации. Настроение было ни к черту. У Светы все оставалось без изменений. Стабильно тяжелое состояние и никакой надежды. В четверг утром Веру разбудил телефонный звонок. «Марат? Господи, неужели он? Или Паша?» «Только бы не это со Светой!» Пронеслось в сонном мозгу. Накануне она легла за полночь, смотрела фильм «Мачеха» с Джулией Робертс и Сьюзен Сарандон и уже без всяких угрызений совести рыдала чуть не в голос. И над судьбами героинь, и над своей собственной жизнью. Вера нашарила у изголовья телефон. Звонили ни Марат и ни Паша. К Свете звонок тоже не имел отношения. Это был Андрей Васильевич. Вера не сразу сообразила, кто это, пока тот не напомнил. «Директор школы, вы ко мне заходили насчет места. Не узнали?» «Узнала. Доброе утро», — поспешно проговорила Вера. «Просто немного растерялась. Не думала, что вы так скоро позвоните». «Я и сам не думал», — признался директор, — «но...» «Случилось ужасное несчастье». «Опять?» — вырвалось у Веры. «Прошу прощения», — не понял Колобок. «Извините меня, я... Моя подруга попала в аварию и теперь в коме». «Ай-яй-яй-яй-яй!» Сочувственно зацокал языком Андрей Васильевич. «Вот ведь как бывает». «А у нас тоже беда. Библиотекарь Юлия Борисовна скончалась позавчера». «Что?» — ахнула Вера. «Да, скончалась, умерла». «Но я только во вторник ее видела», — сказала Вера, как будто этот факт мог на что-то влиять. «Она была здорова? Или это тоже был несчастный случай?» «Вот именно! Да еще какой!» — подхватил Андрей Васильевич. То, что он рассказал, и в самом деле было из ряда вон. В завершении беседы директор пояснил, почему, собственно, беспокоит Веру. Из-за ужасного кошмара школа осталась без библиотекаря, а поскольку Вера единственная кандидатка на эту должность, ей надлежит прийти с документами прямо сегодня, чтобы в случае, если всех все устроит, дней через 10 приступить к работе. Прощаясь, Колобок расстроенно проговорил. «Что поделать, Вера Владимировна, такова жизнь, и в скорбные минуты приходится думать о деле». Вера шла привычной дорогой в большие ковши, и в голову помимо воли лезли мысли о том, что в последнее время вокруг нее постоянно происходят какие-то события. До недавнего времени она жила рутинной, спокойной жизнью, шли недели и месяцы, но ничего особенного не случалось. Работа, отдых, семейные заботы, покупки, кредит, уборка, редкие вылазки в кино или кафе. Теперь же время будто ускорило ход, невидимое колесо вертелось все быстрее. Она рассталась с Маратом, ушла из дома, оказалась обладательницей наследства, узнала историю своей семьи, надумала сменить работу и место, которое было недоступно еще вчера, неожиданно освободилась. Ее подруга находится на волосок от гибели. Что дальше? Вере казалось, что она находится в центре чего-то, о чем сама не имеет ни малейшего понятия. С людьми, которые оказывались вовлеченными в ее орбиту, что-то случалось. Вера нутром чуяла некую закономерность происходящего, догадывалась, что здесь присутствует глубинная, пока неведомая ей логика событий. Мысли ее перескочили на несчастную Юлию Борисовну. Конечно, унылая библиотекарша не произвела приятного впечатления, и вряд ли они когда-либо смогли бы подружиться. Покойная была не слишком доброжелательным человеком, это сразу бросалось в глаза. Однако такой страшной смерти женщина не заслужила. Юлию Борисовну нашли утром с перерезанным горлом. Она натопила с вечера баню и отправилась мыться. Что случилось после, оставалось только догадываться. Возможно, прихватило сердце в жарко натопленной бане. Быть может, что-то сильно напугало. Или она почувствовала, что ей нечем дышать. Юлия Борисовна выбила маленькое оконце бани металлическим ковшом с длинной ручкой и попыталась через образовавшееся отверстие выбраться наружу. Или просто хотела позвать на помощь. Однако сделать ни того, ни другого так и не успела. Высунувшись в окно, бедная женщина неаккуратно задела горлом вертикально торчащий осколок стекла и умерла в бане от потери крови. Она могла пролежать там не один день, поскольку была женщиной одинокой и гостей не любила. Но ровно в 8 утра в среду ей полагалось быть на работе и ждать плотника. Требовалось отремонтировать стеллажи. Когда взбешенный мастер, прождав 15 минут, обратился в администрацию школы, там поняли, что-то случилось. Неприметная библиотекарша имела одно яркое отличие помимо своего носа. Она никогда никуда не опаздывала. На все встречи Юлия Борисовна приходила раньше как минимум на полчаса. Ей стали звонить. Женщина не отвечала. Позвонили соседям. Поселок небольшой, все друг с другом знакомы, к тому же живущая рядом Елена Марковна до пенсии преподавала в школе физику. Взволнованная соседка с мужем сначала звали пропавшую возле калитки, потом, не получив ответа, зашли во двор. Дверь в дом оказалась не заперта, что само по себе не было таким уж необычным. В доме они нашли аккуратно разобранную ко сну кровать, включенный телевизор и стоящий на столе кувшин с квасом и кружку. Судя по всему, хозяйка приготовила себе выпить холодненького после мытья, сообразили соседи, и направились в баню. Они уже не сомневались. Случилось что-то нехорошее. Однако увиденное повергло пожилую пару в шок. У печки теснились разнокалиберные тазики, возле входа стояла бадья с холодной водой. Приготовленное для стирки белье сиротливой кучкой притулилось на лавке. Обнаженная Юлия Борисовна лежала на спине возле разбитого окна. Рядом валялся ковшик. Крови было много. Несмотря на то, что большая ее часть успела просочиться сквозь щели в деревянном полу, в бане сохранилось тепло. Натоплено было на совесть. Елена Марковна с диким воплем выскочила наружу, ее мужа вырвало в предбаннике, куда он едва успел выбежать. Полиция, которую старики вызвали, немного придя в себя, приехала быстро. Буквально через полчаса весть о страшной смерти тихой библиотекарши облетела поселок. Никогда при жизни о Юлии Борисовне столько не говорили. Слухи тотчас же поползли самые разные — и про маньяка, и про самоубийство, и про воров, от которых веником отмахивалась несчастная. В полиции вскоре выяснили, Из дома ничего не пропало. Следов взлома и проникновения не обнаружилось. Судя по всему, никто бедную женщину не убивал. Произошел чудовищный, но нелепый, несчастный случай. По всей вероятности, Юлии Борисовне стало плохо. Чтобы открыть доступ к свежему воздуху и, возможно, позвать на помощь, испуганная женщина решила разбить окошко. До этого момента все было более или менее объяснимо, но дальше начиналось непонятное. Например, зачем ей понадобилось высовываться в разбитое окно, если она могла распахнуть дверь? К тому же окно бани смотрело на небольшую рощу. Библиотекарь жила на самой окраине поселка. Кого можно там позвать на помощь? Конечно, от испуга женщина могла не сообразить этого, и все же. Почему она не попыталась покинуть баню через дверь? Ответов на эти вопросы не было, как не было и сомнений, что обвинить в произошедшем некого. Оставалось пожалеть несчастную, похоронить и жить дальше. У входа в школу висел большой отретушированный портрет Юлии Борисовны, перечеркнутый траурной лентой. Вере показалось, что покойная библиотекарша смотрит сурово и осуждающе. Она опустила голову и торопливо скользнула внутрь. Похороны уже состоялись. Андрей Васильевич пригласил Веру к 3 часам. В здании школы было безлюдно, летний школьный лагерь по понятным причинам не работал, экзамены и консультации отменили, Вера шла к кабинету директора по гулкому пустому коридору, мимо одинаковых белых дверей с табличками «Кабинет математики», «Кабинет географии», «Кабинет химии». Андрей Васильевич был по обыкновению радушен, но печален и растерян. Он рассказал, как прошли похороны, перечислил, кто на них был, хотя ни одно имя, кроме Пашиного, Вере не было знакомо. После бегло просмотрел Верины документы, рассказал об условиях работы и выжидательно уставился на нее. Что она могла ответить? «Работа с 9 до 6, обед с 1 до 2, выходные, среда, воскресенье, отпуск, больничные, праздники, в рамках Трудового кодекса». Зарплата даже чуть больше, чем Вера получала сейчас. Все отлично. Кроме одного. Андрей Васильевич чутко уловил ее настроение и проницательно заметил. «Вера Владимировна, вам неловко от того, что вы займете это место в результате смерти Юлии Борисовны?» «Да». Не стала отпираться Вера. «Вы же понимаете, школа не может оставаться без библиотекаря. Кто-нибудь рано или поздно займет эту должность. Так почему не вы?» «Почему не я?» — задумчиво повторила Вера, теребя ремешок сумочки и добавила после небольшой паузы. «Спасибо, Андрей Васильевич. Я согласна». «Вот и отлично. Не сомневаюсь, мы сработаемся». «Приходите в понедельник», — проговорил он и встал из-за стола. Вера последовала его примеру. «Напишите заявление, принесите ксерокопии вот этих документов». Он протянул Вере бумажку со списком. «Желательно, чтобы 20-го через понедельник вы приступили к работе». «Дела вам, к сожалению, принимать будет не у кого, но вы умница, опытный человек и разберетесь». «Разберусь», — пообещала Вера. Она уже выходила из школы, когда в сумочке завибрировал телефон. Высветившийся номер принадлежал Витьку. Вера сразу все поняла. Сердце рухнуло куда-то вниз. «Витя!» — тонким голосом произнесла она. «Светы больше нет». Он заплакал тихо и горько, как обиженный ребенок.